Глава 13. Роберту дают шанс. «Давайте обсудим все по порядку», — начала мисс Белл. «Вопрос первый. Издевательство над маленькими». «Уильям, Рита, на вашей памяти были такие случаи?» «Нет», — ответил Уильям. «Впрочем, погодите. Еще до моего председательства случилось нечто похожее. Позвольте, я поищу в журнале». В журнал большой толстый гроссбух в коричневом переплете вносили все жалобы с предысторией и подробным описанием, как решалась та или иная проблема. Журнал вели председатели и старосты. Это был своего рода архив, подспорье для решения проблем в будущем. Уильям долго перелистывал страницы, пока не отыскал нужное место. «Вот», — сказал он наконец, — «ученица Люси Рональд была наказана за издевательство над маленькими». «Да, я помню ее», — кивнула мисс Белл. «Уильям, прочитай, пожалуйста, и перескажи нам всю историю. Возможно, мы найдем там подсказку». Уильям быстро пробежал текст глазами и взглянул на мисс Белл. «Здесь говорится, что Люси была единственным ребенком в семье. Но когда ей исполнилось 7 лет, на свет появились два маленьких брата-близнеца. Они жили в одной комнате с Люси, и все внимание родителей и няни переключилось на них. Девочка чувствовала себя брошенной и возненавидела братьев, считая, что они отняли у нее родительскую любовь». «Продолжай», — попросила мисс Белл. «Пока братья Люси были маленькие, от них не отходили ни на шаг, и у Люси не было возможности отомстить, поэтому она вымещала злость на чужих детях». «Кажется, я поняла, в чем тут дело», — сказала Рита. «Все начинается с домашней ситуации, а потом такое поведение входит в привычку». «Да, весьма распространенный случай», — кивнула мисс Белл. «Но вернемся к нашей ситуации». Все искоса поглядывали на Роберта. Тот сидел неподвижно, вслушиваясь в каждое слово. «Ну что ж, давайте спросим у него». Мистер Джонс повернулся к Роберту. «У тебя есть братья или сестры?» «Да, у меня два брата», — ответил Роберт. «Джеймс младше меня на 5 лет, а Джон на 4». «А ты их любил, когда они были совсем маленькие?» — поинтересовался Уильям. «Нет, не любил. Родители только ими и занимались, а про меня словно забыли. Когда я заболел, за мной уже не ухаживали, как прежде. И я знал, кто в этом виноват. Мои братья. С тех пор я возненавидел всех малышей на свете. И задирал чужих детей, щипал их, толкал, представляя, что это Джеймс и Джон. Их-то я не мог тронуть, мне бы сразу влетело». «Понятно», — сказал мистер Джон. «Ты объявил войну малышам, чтобы отомстить своим братьям, которые, как ты считал, отняли у тебя родителей. Бедный Роберт. На какое же несчастье ты себя обрек?» «Меня с 5 лет обзывали задирой», — грустно признался Роберт. «Я тогда подумал, ну и пусть, если так вышло». «Никогда не поздно остановиться, Роберт», — вмешалась мисс Бест. «Это как дурная привычка. Мы не виним тебя. Ты и сам был еще маленький, когда родились твои братья. Но сейчас тебе 12?» «Я тоже ревновала родителей к своей младшей сестренке», — сказала вдруг Белинда. «И я очень хорошо понимаю Роберта». «И со мной такое было», — признался Кеннет. «Ревность — ужасное чувство». «В этом нет ничего ужасного. Это даже естественно для ребенка», — заметила мисс Белл. «Просто кто-то перерастает эту ревность, а кто-то нет. Думаю, теперь Роберт понял, что с ним произошло». «Роберт, ты не переживай. Но согласись, глупо обижать Питера, Лесли и других только потому, что несколько лет назад у тебя появились младшие братья. Может, пора повзрослеть?» «Пожалуй, вы правы». Роберт вдруг почувствовал, как в душе затеплился огонек, и он взглянул на председателей. «Знаете, я вообще не жестокий человек. Мне и самому странно, зачем я обидел стольких детей. Благодаря вам я много понял. Но кто мне поверит, если я захочу все начать сначала?» «Мы все готовы в тебя поверить», — ответила Рита. «Мы тут все друг другу помогаем. Никто не отвернется от тебя, зная, что ты хочешь исправиться. — А Элизабет? — спросил Роберт. — Ведь она презирает меня. — Вот сейчас и узнаем. Рита повернулась к Элизабет. — Ну, что скажешь? Элизабет поднялась со своего места. Она пребывала в полном смятении. Выходит, в раннем возрасте Дылда Роберт запутался в своем поведении, и теперь, видите ли, его нужно пожалеть. Но разве такой человек может исправиться? Глупость какая-то. — Ну, — промямлила Элизабет, — я, конечно, рада за Роберта, ведь и от меня не отвернулись, когда я безобразничала. Но как вспомню, что он натворил... Нет, я не могу его простить. Вы должны наказать его. «Я же сказал, что это не я!» — вспылил Роберт. «Но кто-то это сделал?» — не выдержала Рита. «Допустим, это не Роберт. Тогда кто? Сможет ли этот человек набраться духу и признаться во всем?» Все молчали. Кэтлин покраснела и опустила голову. Ей стало не по себе, что Роберта обвиняет в ее грехах. «Уильям, Рита, послушайте!» — заговорила Элизабет. «В прошлый раз, когда я говорила правду, вы не поверили мне и сейчас опять не верите! Это несправедливо!» Председатели замялись и начали совещаться. «Ладно, Элизабет», — сказал наконец Уильям. «Допустим, что мы верим тебе и не верим Роберту. Чтобы как-то восстановить справедливость, предлагаем тебе занять его место в завтрашнем матче. Мы знаем от Норы, что ты много тренировалась». «Ой, вот спасибо!» Элизабет воспрянула духом, а Роберт скис. Он поднялся с места и пробубнил. «Ну и ладно, пусть будет ничья. В прошлый раз вы заставили Элизабет извиняться передо мной. Теперь моя очередь уступить. Но я все равно не делал ничего плохого ни ей, ни Джоан, ни Дженни. Давайте закончим этот разговор», — предложил Уильям. — Роберт, мы обещали помочь тебе и сдержим слово. Мистер Джонс тут кое-что посоветовал. — Ты ведь любишь лошадей? — Очень! — с жаром подтвердил Роберт. — Вот и отлично. Хотя в конюшне работают только старшеклассники, мы сделаем для тебя исключение. Выбери две любимых лошади и возьми над ними опеку. Будешь их кормить, ухаживать за ними. Можешь покатать малышей, кстати. Тебе это пойдет на пользу. — Хорошо, — обрадовался Роберт. Он просто не верил своим ушам. Вместо наказания ему преподнесли настоящий подарок. Ведь он обожал лошадей. Если б Роберт был девчонкой, он бы точно сейчас расплакался. От радости он даже забыл, что его выгнали из команды по лакроссу. Да какое это имеет значение? Ведь в эту самую минуту Роберт почувствовал, что жизнь его переменилась. «Уильям, Рита, спасибо вам огромное!» От волнения у него перехватило горло. «В конюшне стоят Бесси и капитан. Я выбираю их. И в первую очередь прокачу ребят, которых обидел». «Вот и молодец!» — похвалила Рита. «На следующем собрании расскажешь, как обстоят дела. Ведь нам не все равно». «Роберт, чур я первый покатаюсь!» — послышался чей-то звонкий высокий голос. Это был Питер. Он ужасно расчувствовался, услышав историю Роберта, и вспомнил к тому же, как однажды по-тихому дал щелбан своей маленькой сестренке. Какое счастье, что он вовремя одумался и не превратился в Роберта! «Пора закругляться», — поторопила всех мисс Белл. У младших классов скоро отбой. Дети, сегодня вы получили очень важный урок. Ведь у многих из вас есть младшие братья и сестры. Давайте теперь поможем Роберту. Принимать добро приятно, но вдвойне приятнее его дарить. «На сегодня все», — объявил Уильям и стукнул судейским молоточком, подводя общую черту. Все начали потихоньку расходиться, уставшие, но довольные. И только один ребенок на всю школу чувствовал себя совершенно несчастным. Это была Кэтлин. Из-за нее Роберта исключили из команды. Конечно, вся школа будет помогать ему на пути к исправлению. но на него легла вина за поступки, которых он не совершал. Кэтлин мучили угрызения совести. Ситуация оказалась безвыходной.